Глава 7. Песочница для Галактида. В голубом небе можно было рассмотреть приближающуюся черную точку. При 30-кратном зуме визор Капрала выхватывал детали космического корабля пришельцев. То, что это был звездолет Галактидов, Магеллан понял сразу, вспомнив изображение такого же стреловидного аппарата с записи камер видеонаблюдения бункера. Почти точно такой же силуэт он видел в своем сне незадолго до того, как девочка с простреленной головой распылила его в кровавое облако. «Похоже, он следовал за нами из самого города», — задумчиво произнесла Бета. Капрал наблюдал, как летательный аппарат, большего, чем военный челнок размера, постепенно снижал скорость. Очень скоро он должен оказаться в их квадрате, но что будет дальше, никому не было известно. «Он же разбился», — возразил Магеллан вместе с Тарковым, быстрым шагом направляясь к пассажирскому челноку. «Упал на бункер после орбитального огня, разве не так?» «Все так, но я думаю, что корабль пришельцев мог пройти мимо Победоносного, который контролирует с орбиты всю планету. Так что можно предположить, что тот самый корабль неведомым образом восстановился и за каким-то хреном последовал за нами». «Думаешь, его пилотирует оставшийся в живых пришелец?» «Все возможно. Остается один вопрос. Что ему нужно?» «До недавнего времени у всех, кто встречался мне на пути, имелась нужда только в одном — прикончить меня», — произнес Тарков, посмотрев на корабль через оптический прицел винтовки. «Не уверен, что сейчас что-то изменилось. Эй, Скофилд, тащи базуку. Думаю, она нам скоро пригодится», — приказал он по рации. «Извини, Ваня, но я лучше подниму в воздух эту баржу и спасу всех, кто на борту, чем буду ввязываться в очередную суицидальную авантюру», — последовал ответ, и двигатели челнока тут же загудели. «Если хотите присоединиться, то сейчас самое время». Никто спорить не стал. Магеллан и Тарков со всех ног устремились к своему кораблю. Секунды быстро сменяли друг друга перед встречей с неизведанным. Мужчины уже взбирались по трапу, как вдруг Бета встревожно воскликнула. «Он выстрелил в небо!» Капрал уже подумал, что в ближайшие секунды ощутит на себе взрывную волну, но его визор отметил еще одну точку, которая теперь парила в 30 метрах над зависшим над землей кораблем пришельцев. При увеличении зума стало понятно, что это черная сфера, совсем не отражавшая света зенитного солнца. Она раскручивалась все быстрее и быстрее, будто через нее проходил невидимый вертикальный ротор. «Я уже знаю, что это будет», — сообразил Капрал, когда активировал специальный режим визора с пометкой «Эми-детектор». Перед его глазами пунктирными линиями предстали возмущения электромагнитного поля, формирующиеся вокруг сферы. Причудливые протуберанцы, сплетающиеся в красивые узоры, которые с каждой секундой все больше увеличивались в размерах. «Электромагнитный, мать его, импульс!» — подытожила Бета. После ее слов, как по заказу, звук двигателей челнока внезапно прекратился, оставив после себя неестественную тишину и шум ветра, гоняющего пески по пустыне. Через открытый проем люка Магеллан увидел, как запоздало погасло освещение салона. Встревоженные люди примкнули к иллюминаторам, а некоторые вышли к ним с Тарковым навстречу. С каким-то благоговением все смотрели на присутствие нечеловеческого разума в небе и молчали. Лишь истерично матерящийся Скофилд, пробиравшийся из кокпита к люку, нарушал эту таинственную атмосферу. «Все, это конец, бля! Нам теперь точно хана, всем хана!» Ошалелый парень в очках, расталкивая людей, выбежал к трапу и вцепился в недоумевающего Таркова. «Ну, все, довольны, доигрались в свои войнушки, а нам теперь всем из-за вас помирать!» Истерящий инженер в итоге добился того, что все взгляды вместо корабля пришельцев обратились к нему. «Тарков, пожалуйста, реши проблему. Паника нам сейчас ни к чему». Спокойным тоном произнесла Бета через динамики шлема Капрала. «Принял». Магеллан подивился тому, что этот бритоголовый качок слушается искусственный интеллект и даже исполняет его пожелания. Видимо, пока десантник был в отключке, Бета применила к нему какие-то свои методы воздействия. В итоге Тарков спустил беснующегося инженера с трапа. В этот момент рядом с Капралом оказалась Рада, встревоженно коснувшаяся его взглядом своих глаз нефритового цвета. «Как ты себя чувствуешь?» Первым делом поинтересовалась она, тем самым подняв Магеллану настроение. «Уже лучше, спасибо». «Лучше скажи спасибо своему новому костюму, который неустанно качает тебя необходимыми медикаментами». Встряла Бета в разговор. «А железку в голове он тоже вылечит?» «Нет», — последовал лаконичный ответ. «Это боевой скафандр, а не медицинская капсула». «Эх». «Мы не улетим», — Рада констатировала обреченно. В ее глазах читалась преждевременная скорбь. Капрал понимал, о ком она думает, о своих маленьких воспитанниках. Если они останутся здесь, на планете, то непременно умрут из-за коварного действия антибомбы. Он хотел бы подбодрить ее и высунуть какой-нибудь туз из кармана, вытащить их отсюда, но Магеллан был отнюдь не волшебником. «На челноке уже нет», — вдруг сказала Бета. «А вот на этом черном мустанге очень даже возможно». «Ты что, шутишь?» — вырвалось у Магеллана, когда он почувствовал на себе удивленный взгляд Рады. «А ты уже забыл о передатчике у себя во внутреннем кармане комбинезона? У кого его забрал, тоже запамятовал?» Ехидным тоном произнесла цифровая женщина у него в голове. «Раз владелец этой посудины до сих пор не объявился, то я не вижу больше причин, чтобы не подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу об этой штуке». И как он мог забыть о такой необычной и, возможно, очень ценной вещи, трофее, который он вырвал из тела мутировавшего галактида? «Вот черт!» — выругался Капрал. «Придется снимать кирасу, чтобы достать его». «Передатчик уже в твоем вещевом отсеке. Можешь не благодарить». Глаза десантника полезли на лоб. «Ты еще и так умеешь? Без рук?» Рада и Капрал услышали заливистый женский смех, который заставил стоящих на трапе людей переглянуться. Тарков вместе с инженером тем временем стояли внизу и тоже смотрели на них непонимающим взглядом. «Все, шутки в сторону, 2-7. Доставай эту штуку, будем пробовать открыть нашу крутую тачку». «Для начала было бы неплохо посадить ее», — произнес Магеллан, засунув руку, облаченную в металлическую перчатку, внутрь отсека для вещей. Вытащив необычное устройство, он первым делом показал ее Раде. Индикатор на панели мерцал учащенно, чего еще до сегодняшнего дня не происходило. «Что это?» — спросила она. «Вот сейчас и узнаем. В чем я точно уверен, эта вещь связывала Галактида с его кораблем, и если следовать логике...» Капрал хитро подмигнул ей, на секунду позабыв о своей устрашающей маске. «Это может быть ключ!» — воскликнула Рада. «Итак...» — произнесла Бета. «Попробуй нажать на эту лампочку». Капрал сделал так, как она просила, и даже почувствовал, что индикатор слегка вдавился внутрь панели, но, увы, ничего так и не произошло. Лампочка продолжала беспрестанно мерцать, а корабль висеть в воздухе перед ними, как и сфера, окружавшая это место аномальным полем. «Вот дерьмо!» — в сердцах выпалил Магеллан, махнув рукой. В этот момент звездолет пришельцев резко качнулся вниз и в сторону, будто что-то придавило его сверху. Люди на трапе успели только охнуть, подсознательно ожидая крушения, но в последний момент корабль галактидов словно уткнулся о мягкую подушку почти над самой землей и отпружинил вверх на пару метров, после чего завис в статичном положении. «Это что я сделал?» Оправившись от неожиданного кульбита черной громадины, Капрал медленно провел рукой с передатчиком, и, о чудо, корабль последовал его примеру, быстро сокращая расстояние до челнока. Магеллан тут же остановил движение звездолета «Чужих», пролетающего в опасной близости от пассажирского космолета. Чувствуя себя словно дирижер в оркестре, он осторожно коснулся мигающего индикатора, после чего слегка подвигал рукой, удостоверившись, что удаленное управление отключено. Теперь можно было вздохнуть спокойно. «Ну что, наигрался?» — с укором спросила Бета. Девастатор пожал плечами, посмотрев на своих людей. Все взгляды были обращены только на него, и у всех было лишь одно выражение на лице. Глубочайшее удивление, смешанное с искренним восторгом. Первым широчайшей улыбкой коснулась квадратного лица Таркова. Мужчина буквально накинулся с криками на капрала и со спины обхватил руками его металлическую шею. Рядом ликовал Скофилд, для которого кардинальная смена настроения с недавнего времени была обычным явлением. «Вот эта игрушка так игрушка!» — орал счастливый Тарков прямо над шлемом Девастатора. «Мы выберемся отсюда и надерем задницу землянам! Помяни мое слово!» Рада тем временем смотрела на все это с нескрываемым волнением. Счетчик, отсчитывающий время до уничтожения всего живого на планете, неустанно тикал, а мужчины, на плечи которых была возложена непосильная миссия по спасению оставшихся жителей Новой Надежды, занимались сейчас не пойми чем. Рядом оказался и Мамбет, который, хоть и с опаской, медленно, но верно приближался к кораблю «Чужих». Он самозабвенно рассматривал причудливые узоры, выполненные на антрацитово-черном материале корпуса, который каким-то неведомым образом не отражал падающие на него лучи солнечного света. В какой-то момент пилот потянулся рукой, чтобы коснуться наружного днища. Совершенно случайно, на секунду отвлекшись от заигравшегося Таркова, Магеллан посмотрел в его сторону и увидел, как Мамбет мгновенно испарился в воздухе. Все произошло так быстро, а главное, беззвучно, что в первую минуту никто даже не заметил пропажи. «Иван, твой пилот пропал», — произнесла Бета безэмоциональным голосом. «Похоже, не стал тратить время зря, как мы, и решил первым узнать, что там находится в кабине пилота, руль или штурвал». «Ух, ёп!» — протянул Тарков, наконец заметив отсутствие своего бойца. «Быстрее за ним!» Постепенно все пассажиры высыпали на улицу и обступили зависший над землей корабль галактидов. Похоже, страх перед неизведанным все-таки отступал перед исконно человеческой жаждой познания. Но лишь основная четверка в лице Капрала, Таркова, Рады и Скофилда рискнула пройти дальше и остановилась прямо под беззвучно парящим звездолетом. «Он стоял здесь», — задумчиво сказал Магеллан, подняв взгляд на иероглифы, высеченные в иноземном металле. Капрал еще никогда не видел ничего подобного, такого, что не имело бы вообще никакой связи с человеческим миром. «Надеюсь, Мамбет все еще жив?» — произнесла Рада, осматривая песок под ногами, где остались следы исчезнувшего пилота. «Вы думаете, что это слишком рискованно?» «Рискованно оставаться на этой планете», — нервно заговорил инженер. «После той взбучки, которую вы задали Скиртом, уверен, он постарается как можно быстрее сбросить на нас Санти и бомбу, так что выбор невелик». «Я иду», — решительно произнес Тарков, подняв руку. Магеллан кивнул. «Выбора нет». Капрал и Скофилд тоже подняли руки. Они в последний раз посмотрели на собравшихся вокруг людей, которые с надеждой смотрели на них. Некоторые шептали молитвы, а другие подбадривали первооткрывателей добрыми напутствиями. Дети завороженно наблюдали за каждым их действием и неустанно кричали имя своей воспитательницы. «Рада! Тетя Рада! Удачи тебе!» Девушка улыбнулась им, после чего кивнула самой себе и тоже подняла тонкую руку. «На счет три», — начал Магеллан. Ему показалось, что воздух вокруг завибрировал, а лица людей в 20 метрах от них будто замылились. «Два». Трое мужчин и женщина напряглись, готовясь к погружению в неизведанное. Никто не мог дать им гарантий, даже Бета, что впереди их не ожидает страшная смерть. Но, как и сказал Магеллан, выбора у них не было, поэтому придется идти до конца. Один. Яркий свет больно ударил в глаза. После темного кабинета, в котором единственными источниками света были экраны мониторов, слепящее светило заставило щуриться. Но произвести такое простое действие у нее почему-то никак не получалось. Наконец, Бета закрыла глаза руками и вдруг поняла, что не ощущает на лице тепла от своих ладоней. «Что за...» Она посмотрела на то, что раньше было розовыми наманикюренными пальцами, а теперь представляла собой плюшевые лапки, подшитые нитками. Медвежонок Тедди, коим сейчас была Бета, недоуменно осмотрел себя с ног до головы пластиковыми глазами-пуговками, после чего громко и по-взрослому выругался. Детская сказка про живую игрушку заиграла новыми красками. «Галактиды, мать их! И как я могла так вляпаться?» Прошипел медвежонок, осматриваясь в поисках своего хозяина. «Эй, 2-7, ответь! Черт, хоть кто-нибудь меня слышит!» Мир вокруг казался страной великанов. Высоченные деревья, больше похожие на горы, обступили детскую площадку со всех сторон. За ними виднелось какое-то мельтешение, и слышались звуки города. Звук быстрых шагов, сигналы машины и шум колес. Перед Мишкой находился деревянный бортик песочницы, сейчас больше похожий на забор, который Бетти, судя по всему, нужно было преодолеть. Плюшевая игрушка неловко добежала до преграды и остановилась, чтобы прислушаться. А потом вдруг начала с каким-то нечеловеческим рвением карабкаться наверх, услышав звонкие детские голоса. Когда ей это удалось, Бета с ужасом осознала, что метаморфоза, произошедшая с ней, была еще не самым худшим, с чем они столкнулись внутри корабля галактидов. Ведь на песке сидели дети. Самые настоящие детсадовцы лет 4 или 5. Четверо мальчиков, один из которых удивленно смотрел на других раскосыми глазами, и зеленоглазая девочка, задумчиво копавшая песок розовой лопаткой. Светловолосый маленький инженер в очках усердно разбирал игрушечный экскаватор. Оставшиеся двое мальчуганов делили пластиковую ракету НАСА, толкая друг друга. «Отдай!» — прохрипел наголобритый паренек, схватившись за дюзы ракеты. «Она моя, я на ней полечу!» — ответил маленький Магеллан, крепко держащийся за носовую часть игрушки. «Эй, народ!» «Я, конечно, все понимаю, детство в одном месте заиграло, но, может, уже займемся делом?» С недоумением спросила Бета. Дети удивленно посмотрели на говорящую игрушку. Мишка вскинул бровь, не понимая всеобщей прострации, как вдруг был вынужден заткнуть уши из-за громкого, восторженного детского крика. «Говорящий Мишка Тедди! Это мне папа подарил!» Громко воскликнул маленький 27-й, указав на широкую спину мужчины за собой, который как-то неестественно сгорбившись сидел на скамейке. «Дай поиграть!» — закричал лысый мальчик, бросив ненужную больше ракету. «И мне!» — выпалил молчаливый до этого Мамбет. «Нет, я буду первым!» — вдруг оживился Скофилд. «Хочу узнать, что у него внутри!» Рава детей буквально накинулась на неожидавшую этого Бету. Мишку повалили и начали дергать за лапки и уши. «Отпустите!» — орала Бета, не в силах противостоять неразумным детям. «Вы делаете ему больно!» Вдруг закричала девочка громким звонким голосом, из-за чего остальные закрыли уши руками, тем самым выронив игрушку на песок. Маленькая Рада решительно подошла к ним и осторожно взяла потрепанного Мишку себе на руки. «Теперь тебя никто не обидит», — ласково прошептала она. «Поиграешь со мной?» «Спасибо, конечно», — ответила Бета. «Но я лучше...» «Эй, отдай мне Мишку, а то я все папе расскажу!» Обозлился Магеллан, больше похожий сейчас на пунцовый помидор, чем на ребенка. Девочка задрала нос и с презрением произнесла. «Тедди сам решит, с кем он останется». Все взоры обратились к живой игрушке. Дети затаили дыхание, ожидая, что же скажет им плюшевый мишка. «Вообще-то я ни с кем не остаюсь. Давайте уже приходите в себя, ребята-девчата. У нас антибомба на носу и 500 колонистов, которые сдохнут в ужасных мучениях, если вы и дальше будете заниматься ерундой». Бетта очень надеялась, что вразумила их, но блеснувшие слезы на глазах ее подопечного девастатора явно намекали на обратное. «Папа!» — захныкал Магеллан, обернувшись сгорбившемуся человеку. «Помоги! Тедди не слушается меня!» «Бля!» — покачал головой медвежонок, осознавая масштабы задницы, в которую они попали, поднявшись на борт корабля галактидов. Между тем Бетта заметила, что человек, лица которого они не видели, начал качаться из стороны в сторону, будто припадочный. Названный папа 27-го не отвечал на мольбы сына о помощи, что даже несколько обрадовало медвежонка. До тех пор, пока она не увидела собаку. К ним приближался новый участник всей этой чертовой вакханалии, черный доберман. Пока дети выясняли между собой, с кем будет дружить плюшевый мишка, а безмолвный отец раскачивался как маятник, зубастая тварь подходила все ближе. И теперь было видно, что вся ее морда была замызгана каким-то липким и багрово-красным веществом. Даже глаза оказались забрызганы. Кровью. Зубастая пасть то открывалась, то закрывалась, наталкивая Бетту на мысль, что прямо сейчас начнется самый настоящий ад. И так как она была здесь единственной, кто не потерял рассудок, то ей придется разруливать эту весьма хреновую ситуацию. «Ну, пап!» — донеслось до ее ушей нытье Магеллана. «Посмотрим, какой арсенал у меня остался». Бетта посмотрела на свои плюшевые лапки, после чего вдруг вскинула их по направлению к собаке. Внезапно земля под мускулистыми ногами пса задрожала. Почти мгновенно из нее выросли каменные пики, ударившие в грудь зубастому существу. Мишка Тедди с удовольствием смотрел на плоды своей работы. Собака перла вперед, как робот, все дальше насаживаясь на окровавленные сталагмиты. Широкая улыбка на пушистой мордочке Бетты постепенно сменилась на раскрытый от удивления ротик. Каким-то неведомым образом собака прошла сквозь пики, оставив на них ошметки кожи и внутренностей. И в этом страшном виде монстр продолжал неотвратимо надвигаться к их веселой компании умалишенных. «Ладно», — засучив невидимые рукава, решительно сказала Бетта. «Попробуй-ка это». Под ногами раскуроченного пса, за которым уже тянулся кровавый шлейф, вырос огромных размеров муравейник, преградивший ему путь. Доберман будто не видел его и снова шел напролом. Его мощная, хоть и разорванная пиками грудь, снесла часть природного строения, из которого тут же выбежали полчища озлобленных муравьев. Толпа насекомых принялась активно избавлять собаку-нежить от мышц на костях, но даже это не остановило теперь уже ходячий скелет со свисающими с него кусками плоти, кожи и шерсти. Сделав свое дело, с добычей муравьи устремились обратно в свой муравейник. «Сука! Тогда я разорву тебя сама!» — выпалила Бетта, с боевым кличем разведя лапки в стороны. Из них, как из рук одного свирепого героя комиксов, со свистом вылезли длинные когти, как у росомахи. Наконец, детишки отвлеклись от своего бесполезного спора и увидели, как их игрушка бежит навстречу живому скелету собаки. На их лицах появилось сначала недоумение, а потом в маленькие сердца закрылся и страх. «Умри, тварь!» — закричал медвежонок Тедди, замахиваясь для удара. Плюшевая игрушка оттолкнулась от земли и с победным кличем прыгнула на костяного монстра. Но лишь увидела впереди распахнувшуюся зубастую пасть, каким-то образом оказавшуюся у нее перед носом. В воздух полетели обрывки ткани и наполнителя, нитки с треском порвались, а глаза-пуговки рассыпались по земле. «Я бы правда хотела оказаться рядом с тобой и выпить пиво после всего, Но, видно, не судьба. Прости. Мальчик по имени Магеллан вдруг осознал, что прямо сейчас потерял нечто очень важное. Нет! Будто следуя своей никому непонятной логике, скелет двигался именно к нему, минуя остальных, застывших от ужаса детей. Больше никто не звал папу, который служил лишь декорацией для этого кровавого спектакля. Десантник теперь понимал, что все, что он видит перед собой, это зазеркалье. Иллюзорный мир, созданный внутренними системами корабля чужих. Ловушка для тех, кто любит совать нос туда, куда не просят. А собака — охранный механизм, расправляющийся с целями по уровню их опасности. Так что следующим на очереди на устранение был именно он, стоявший после искусственного интеллекта, имеющего гипотетическую возможность взломать системы корабля. Их разделяли какие-то метры. В последний момент Капрал увидел понимание в глазах его спутников. Они тоже наконец-то очнулись. Живые кости резко взвелись в воздух, повалив Магеллана на песок. Обглоданный собачий череп навис над его головой, раскрывая зубастую пасть. Он увидел, как его друзья бросились на помощь, но все было тщетно. Живые не смогут остановить мертвое. Как в замедленной съемке Капрал смотрел на длинные клыки, смыкающиеся на его шее. «Стой!» До боли знакомый голос эхом пронесся по округе. Собака посмотрела провалами глазниц в ту сторону, откуда доносился звук, а потом вдруг задрожала, будто каждая из ее костей начала жить отдельной жизнью. Подул сильный ветер, и все присутствующие в изумлении стали наблюдать, как кости превращаются в прах, который черным облаком поднимался в небо. Магеллан повернулся и увидел ее. Девочка с простреленной головой подошла к песочнице, после чего нагнулась к его уху. «Я знаю, ты не мой папа, но ты поможешь мне освободиться». «Как?» — спросил он, не веря тому, что слышит. Тонкие губы прошептали в ответ. «Возвращайся туда, где ты не был рожден. Туда, где тебя создали». Девочка вдруг подняла свою руку и коснулась пулевого отверстия во лбу. Окровавленный пальчик опустился на голову Магеллана, даровав этому искусственному миру взрыв сверхновый.